Глава 7. Прошлое. Кали. Одного взгляда хватило, чтобы оценить ситуацию. Всего 8 бойцов, но водитель и пулеметчик остались в машине. Кали не питала иллюзий, что с ней сделает рейдовая группа пиковых, если она им попадется. В лучшем случае изнасилуют все не по разу, а потом доставят в Треблинку один место, чаще именуемое лагерем смерти. По достоверным данным было известно, что узникам там ампутируют ноги и глаза, чтоб не убежали. Вот уже этим обрубкам уделяют ценные для внешников внутренние органы и сливают кровь. После этого вынужденным донорам ставят капельницу с живуном и гороховкой, чтобы подстегнуть регенерацию, а потом снова оперируют. Этот цикл может повторяться очень и очень долго, ведь организмы иммунных крепки здоровьем. Но психика, как ни крути, остается человеческой. У Кали было очень богатое воображение. Дорисовать картину бьющихся в путах уже двинувшихся рассудком, развешанных на стенах безногих и безглазых доноров, было просто. Она буквально слышала их завывание, стоны и плач. Блондинка знала наверняка, что моры из группировки пиковых поставили охоту на иммунных на поток, чему сама не раз была свидетельницей. В общем-то, отряд стронгов, джокеры, смысл своего существования видел именно в борьбе с этим явлением. Они устраивали засады на колонны пиковых и сражались с ними любыми средствами там, где только это было возможно. Зубы блондинки заскрипели от приступа гнева. Ей захотелось собственноручно застрелить всех пиковых до единого, а начать вот с этих вот 8 негодяев. Как так можно поступать себе подобными? В ее голове это не укладывалось. Но она одна, измучена и вооружена всего лишь мелкашкой Соболь. Разве может Кали противостоять им и победить? Вообще-то, не надо кривляться хотя бы перед самой собой. Может, но она измучена и истощена. Лучше конфликта избежать. Потому блондинка тенью отступила в темноту торгового зала, откуда планировала попасть в подсобные помещения и через них выйти на улицу через заднюю дверь. Кали успела открыть дверь в подсобку и скользнуть в нее за секунду до того, как 6 муров вошли в магазин. «Мы тут не одни», — сказал один из них. «Здесь иммунный». Блондинку как обожгло. Она узнала бы этот голос из тысячи, что неудивительно, ведь это был голос того самого зла, которое она в этот мир и привела. Давным-давно она вывела свежака, представившегося Гамедом Рейесом. С обычного кластера свежак впоследствии получил при крещении имя Балалайка, а потом переметнулся к пиковым за банку варенья и коробку печенья. И да, он был сенсом. Боя не избежать. Все эти мысли промелькнули в голове, словно вспышка, за доли секунды. Кали распахнула дверь подсобки, одновременно вскидывая Соболь. Все 6 муров оказались перед ней, как на ладони. Первую пулю схлопотал Балалайка, с открытой пастью, тычущей в нее скрюченным пальцем. Именно в пасть влетела мелкокалиберная пуля. Стоявший рядом с убитым муром стрелок резко повернулся к Кали. Но было поздно. Блондинка уже успела привычным движением дернуть затвор, досылая патрон, взять прицел и выстрелить. Второй труп все еще был на ногах, когда прицел винтовки переместился на третьего пикового, успевшего выхватить пистолет. Причем проделал он это с аномальной скоростью, которая выдавала в нем либо слабенького клокстопера, либо рейдера, топчущего кластеры улья уже не первый год. Они выстрелили одновременно. Зияющий смертельной чернотой ствол пистолета пыхнул оранжевым пламенем. 9-миллиметровое пуля, выпущенное из глока, клюнуло Кали в плечо, пронзив сухожилия и мышцы болью, которую мог бы причинить только раскаленный прут. Блондинка, оскалившись, прицелилась в 4-го врага, так и застывшего с глупой рожей, словно спрашивающей: «Меня-то за что?» Хлопок выстрела стер всю глупость с морды пикового, придав ей некоторую благородную задумчивость. 5-й противник успел схватиться за пистолет-пулемет «Кедр», снять его с предохранителя и вжать спусковую скобу, но 5-миллиметровое пуля из «Соболя» опрокинуло его на спину. Очередь наполовину магазина ушла в потолок. В торговый зал посыпались пыль и куски штукатурки. 6-й мур рыбкой прыгнул за прилавок, выстрелив из АКМа короткой очередью. Но Кали успела упасть на одно колено. Пули просвистели над головой в считанных сантиметрах, взлохматив светлые волосы. Блондинка вырвала из кармана разгрузки магазин к Соболю и, швырнув его за прилавок, заорала не своим, осипшим от гнева голосом. «Аллаху Акбар! Лови гранату, Геур!» Охреневший от происходящего пиковый повел себя предсказуемо. Он выскочил из-за прилавка. Кали выстрелила дважды. Крупный мужик пронзительно вскрикнул. Его крик был больше похож на вопль до смерти напуганного животного, чем на человеческий голос. и завалился на демонстрационный щит с оружием, когда обе пули попали в цель. Одна в сердце, вторая в голову. Под телом Мора почти сразу образовалась темная лужа. В пыльном полумраке торгового зала повисла зловещая тишина. Только сейчас Кали поняла, что не дышит. Только сейчас она позволила себе стон боли. Ее левое плечо было простреляно на вылет. Надо бы чем-нибудь перевязать руку, но это потом. Сейчас ей нужно бежать. Не заморачиваясь дверьми, она просто шагнула через стену и буквально попала в объятия к крепкому мужику, в неопрятной бороде которого застрял лист петрушки. «Опа!» — осклабился он, сцапав Кали за талию. Его левая рука по-хозяйски проверила упругость ее задницы. «Слышь, Баян, а? Это мы удачно зашли. Ты куда намылилась, цыпа?» — заржал петушкообразный бородач, источая крепкий луковый духан. Кали, нащупав на поясе Мура нож, без промедления загнала лезвие ему под левую лопатку. Через силу мило улыбнулась Муру и холодно ответила. «Отсюда не видать!» заорал Петрушка бородой. Уже заваливая на себя тело бородача, она бросила рукоять ножа и нащупала эргономичное ложе соболя. Хорошо, что он такой легкий. Из любимой Волги с одной руки так ни в жизнь не выстрелить. Петрушка бородой закрывал широкой спиной от нее пулеметную багги. Вот за пулеметом-то и сидел Баян, схлопотавший пулю в живот. Он все еще разворачивал тяжелый КПВТ, когда Кали уже успела выбраться из-под туши Петрушка бородового и влепила в него еще две пули. Оба выстрела были смертельными. Кали выстрелила бы еще раз, но патроны в магазине закончились. Все еще не придя в себя до конца, она сменила магазин в соболе на новый и присела над петрушкообразным Муром. В его ухе торчал наушник гарнитуры связи. Его-то блондинка и сунула себе в ухо, а рацию переместила в карман. «Сейчас объедем магазин и попробуем зайти с черного хода. Слышь, баклан?» Неопределенно промычала Кали в ответ. «Смотрите, не шмальните в нас!» Передача завершилась нервным смехом с той стороны. Сейчас Зил объедет квартал и будет здесь. Надо бежать. Но Кали, что называется, уже закусила у дела. Ее несло так, что она сама шалела от ветра, свистевшего в ушах на поворотах. Трупы незапланированно плодились вокруг, испугающей даже для нее скоростью. Осмотревшись, она остановила взгляд на багги, а точнее, на крупнокалиберном танковом пулемете, и полезла на место пулеметчика, отпихнув ногой труп пулеметчика. И снова ей повезло. Она успела усесться в багги и развернуть пулемет в сторону перекрестка ровно в тот момент, когда из-за поворота выехал тюнингованный по самое «не могу» ЗИЛ. В перекресте прицел остановилась на пулеметном гнезде. «Ты что творишь, Баян?» «Не Баян я и даже не Баклан». «А кто ж?» Придурковато спросил Мур с той стороны. «Я Кали, богиня смерти. А это мой мир. Мне отмщение. А звоздам мразь». «Шумля!» «Тикай из города, Таби!» Последнее слово утонуло в грохоте очереди. Бронебойные патроны прошивали самодельную броню, словно туалетную бумагу. Трассеры в два счета подожгли самодельный бронетранспортер. Через 5 секунд он взорвался.